Книга первая. Глава первая. 6971 год. Законы, катехизисы, догмы. Последний адепт террористической организации Мункарая Накира горел в квазаре, продолжая клясться верности своему несуществующему лидеру Малику. И Гудиил помнил эти крики. Крики человека, тело которого осталось в размерности, а сознание пылает в трехмерном времени под пространством. И еще Игудиил помнил, как смеется его дочь Аришу. Звонко, беззаботно. Клирики Института Всемирной Иерархии учат быть сильным, стойким, решительным, но иногда схемы жизнеустройства дают сбой. Женщина, с которой Игудиил вступил в союз, обратившись в репродукционный центр, чтобы получить ребенка, прожила с хранителем 3 года и решила оставить. «Ты слишком жесток», — сказала она. Сказала женщина, занимавшая должность ведущего инженера в одном из самых жестоких игровых проектов современности. Голод. Хранители редко интересовались этой детской забавой, если, конечно, центры клонов Энрофа не начинали брать на себя слишком много. Последний незаконный репродукционный центр Игудиил закрыл меньше месяца назад. Спрос на клонов рос с каждым годом, особенно в криминальных кругах Мункарая Накира, когда их собственные тела разыскиваются по всей размерности. С квазаром, конечно, все намного сложнее. Подпространство, где правит трехмерное время, не терпит вмешательства и контроля. Мир энергии. «Почему бы тебе не перевестись в другой проект?» — предложил как-то раз Игудиил жене. «Голод не единственный игровой портал. Хочешь работать над глупыми проектами, переводись в новые фивы. Там, по крайней мере, не используют клонов и не перегружают нейронные сети прокачкой персонажа». «Меня не возьмут программировать квазаре», — отрезала Соломея. Да, имя жены Игудиилу тоже не нравилось. Линейность размерности отражалась в трехмерности времени под пространством. Тысячи лет назад были созданы агентства хронографов, и теперь в распоряжении каждого родителя, получившего ребенка в репродукционном центре, находилась достойная база данных имен и историй, связанных с ними. История Соломея казалась Игудиилу запутанной и сложной. Что касается собственного имени, то здесь проблем не возникало. Традиция давать детям имена религиозных персонажей зародилась тысячелетия назад, когда планета оживала после Третьей мировой войны и размерность только зарождалась. Смутно это было время, неспокойное. Люди покидали гигантские, отстроенные в океанах военные комплексы, переселялись на сушу. Игудиил не любил вспоминать те времена, потому что сейчас мир был совсем другим. Планету давно сковали вечные льды, и жизнь продолжалась внутри уцелевших военных комплексов. Теперь от прошлого осталась лишь размерность. Когда-то давно люди пытались интегрировать себя в природу, замещая большинство потребностей нейронными образами. Жидкие чипы, интегрируемые детям при рождении, совершенствовались. Возможность принимать и перерабатывать чистую кинетическую энергию решила вопрос питания. Нейронные программы вышли на новые рубежи. Скованный льдами мир расцвел, украсился. При помощи нейронных сетей человека можно было накормить, согреть, можно создать образ пола и стен. Правда, для подобного требовалось большое количество энергии. Квазар появился уже многим позже, после Великого Ледника. Настоящий квазар, построенный в петле под пространство трехмерного времени. Инженеры размерности научились переносить новую реальность не только сознание, но и ментальные образы предметов. Все это стало возможным после того, как удалось победить временные резонансы линейности материального мира. Именно после того, как ученые Энрофы создали компенсатор резонансов, квазар расцвел и получил вторую жизнь. Ученым Энрофы не было дела до квазара. Их интересовали возможности переноса сознания, извлечение из одного тела и последующая интеграция в другое, купленное, созданное искусственно. Спустя 1/4 века институты всемирной иерархии упразднили учение Энрофы, но ученые просто ушли в подполье. К тому же их защищала организация Мункарая Накира, способная противостоять клирикам и хранителям всемирной иерархии. Да и квазар развивался такими темпами, что вскоре вместил в себя большую часть уцелевших после ледника жителей, уставших от серости и монолитности гигантских жилых комплексов класса Анимали. Когда-то комплексов были десятки, но после марсианской лихорадки, после голода, бегства на уничтоженные войнами материки, а затем великого ледника, осталось всего три. Галеус лонжерострис, Хексактинелида и Систиус лобиалис. В последнем комплексе адепты Малика из Мункарая Накира устроили теракт, в результате которого погибло 80% подключенного к квазару населения. Тела их остались, но сознания затерялись где-то в трехмерности времени под пространством. Именно в Изистиус Лобиалис и будет в будущем построена игровая площадка голода. И так уж сложилось, что именно здесь, тысячелетия назад, во время перенаселения и нехватки искусственных продуктов питания, после возвращения с Марса переселенцев, были отмечены вспышки каннибализма. После случилась вспышка марсианской лихорадки, а когда все закончилось, численность жителей уменьшилась с 90 миллиардов до 6. Социологи назвали это великой чисткой Бога, потому что большинство погибших людей приходилось на нижние и средние ярусы гигантских жилых комплексов. Ад и Чистилище. Так называли в народе эти секторы. Все важные исследовательские и научные учреждения находились в раю, у небожителей. В те годы на верхних ярусах было видно небо и дышалось легко. Тогда вообще все было иначе. Женщины и те выглядели по-другому. Полные груди, крепкие тела, способные выносить и выкормить ребенка. За тысячи лет существования репродукционных центров люди изменились. Да и ледник с вечной мерзлотой вокруг не способствовал физическому развитию. Фазы сна увеличились, мышечная масса снизилась. Для игровой площадки «Голод» центры Энрофа разработали специальные модели клонов. Крепкие, сильные, словно прошлое ожилое явило себя настоящему, слепя глаза пышностью форм. Популярность «Голода» создала спрос на тела людей прошлого. Появились десятки незаконных центров Энрофы, где создавались клоны. Раньше использовать клонов для вынашивания детей вместо репродукционных центров предпочитали в основном адепты Мункарая Накира. Теперь же эти ряды пополнили рьяные фанаты голода. Конечно, процедура была недешевая и списывала с личного счета много единиц влияния, но бедные обычно и не играли в голод. Вход стоил дорого, а рисковать, закладывая в центре Энрофы свое тело, осмеливались единицы. По крайней мере, так было в начале, когда проект только развивался и не было возможности перевести выбранные в игре очки в единицы влияния. Этот ход вдохнул в проект новую жизнь, превратил в финансовую пирамиду. Игроки разделились на два лагеря – те, кто просто играет, и те, кто пытается заработать. Мир прошлого очаровывал и рождал споры. Клоны гибли сотнями, перерабатывались, и новые участники вступали в игру. Комплекс Изистиус Лобиалис после атаки террористов Мункарая Накира был покинут, заброшен, так что многие игровые действия проходили в ледниках, где выживание клонов становилось невозможным без энергетических костюмов. Нейронные игровые сети грелись и время от времени сбоили. Современные технологии вообще противоестественно пересекались с атмосферой прошлого, но никто не жаловался. Наоборот, современные технологии, интегрированные жидкие чипы и нейронные сети позволяли прокачивать клонов, улучшать вооружение, защиту, живучесть. В замерзшем мире кровавый шутер стал панацеей движения и жизни. Порочный, достойный порицания за пропаганду жестокости. К тому же голод позволил запрещенным центрам Энрофы выйти на легальный уровень. Вырос процент торговли человеческими телами. Институт всемирной иерархии пытался запретить игровой тотализатор и возможность игры под залог своего тела, но по результатам голосования законопроект отвергли. Оставалось пенять на чрезмерную жестокость и канувшее в небытие с появлением квазара сексуальные отношения, случавшиеся в игровом процессе. И еще эти действительные вспышки каннибализма, когда участнику нужно было питаться другими клонами, чтобы повысить уровень энергии для использования в нейронной сети. За долгие поколения существования проекта клирики иерархии не раз пытались вмешаться, закрыть проект. Но в конце концов решили дать затянутому ледником миру альтернативу голода. Проект назывался «Фивы». И, конечно, главной особенностью игры стал созданный исключительно в квазаре мир, почерпнутый из сохранившихся записей хронографов. Для разработок были приглашены инженеры размерности и ученые о кеме, науке, развивавшейся исключительно в квазаре, используя законы трехмерного времени под пространством. Правда, Энрофа наложила свою руку и на этот проект, благодаря разработкам гасителя резонансов, но здесь хотя бы не было клонов и грязи. клонов исключал игровой мир Квазара. А грязь? Клирики надеялись, что смогут удержать контроль над игровым процессом в своих руках благодаря финансированию, но вскоре проект разросся до таких масштабов, что Институт Всемирной Иерархии предпочел отступиться. Фивы перешли в частный сектор, однако продолжили составлять единственную достойную альтернативу ставшему еще более кровавым к тому времени голоду. После того, как Иегудиил и Соломей расстались, отец попытался получить опеку над дочерью, ссылаясь на высокий социальный статус хранителя, но оказалось, что инженеры голода котируются не ниже. Так что решение о том, кто будет заботиться о ребенке, осталось открытым и было отложено на неопределенный срок, пока не изменится социальный статус родителей. «Что ж, ждать долго не придется», — решил Иегудиил. Центры Энрофы всегда были, есть и будут ахиллесовой пятой голода. Недостатки, ошибки и нарушения выявляет каждая комиссия. Так что нужно лишь встретиться с другом из комиссии, получить нужную информацию, а затем предъявить перечень нарушений персонала, ответственному за набор инженеров голода. Не прошло и нескольких месяцев, как Соломея набрала столько штрафных баллов, что сомнений в увольнении не было ни у кого. Ее выкинули из проекта. Теперь... Думал Иегудиил, нужно выждать месяцы и снова заявить о своих правах на дочь. «Почему ты думаешь, что Соломей не устроится в те же самые Фивы?» — спросил Иегудиил напарник по имени Тантор, когда их направили к внешним границам жилого комплекса Галеус Лунджирострис, чтобы проверить наводку о наличии там незаконного центра клонирования Энрофы. «Фивам нужны ученые о хемии, а не инженеры размерности». Отмахнулся Иегудиил, убеждая себя, что теперь ничто не встанет между ним и дочерью. «Соломей может переучиться?» «Не может. Размерность у нее в крови. Она ненавидит подпространство. Ее родители были инженерами размерности. И родители их родителей. Я знал хранителей, которые стали адептами Мункара и Накира. Это не одно и то же». Они покидали центр комплекса, смещаясь к промерзшим окраинам. Нейронной рекламы стало больше. Давно устаревшая, но надежная система пневмолифтов выплюнула хранителя на мерцающие нейронными проекциями перрон. Сотни рекламных опросов преградили путь, предлагая новоприбывшим принять участие в акциях, голосованиях, оставить пожелания. Уровень социального статуса хранителей позволял им проходить сквозь эти образы, а вот другим людям приходилось задержаться, потерять время. «А как насчет Микки?» – спросил Тантор, увидев рекламу нового игрового портала. «Что, если твоя бывшая жена устроится на работу в Мекку? Говорят, проект планирует совместить два игровых мира — Квазар и Размерность. И спонсору у него что надо. За один месяц проект не разовьется, а после суда, когда дочь будет со мной, у Соломея опустятся руки. Поверь, я знаю эту женщину». Они арендовали транспорт, вынырнули на прорисованную нейронными образами дорогу. Анализ социального статуса хранителей открыл им главные потоки движения. Чем дальше за спиной оставался центр, тем меньше нейронных реклам слепило глаза. «Говорят, Мекка планирует использовать время, когда люди селились на материках после Третьей мировой войны», — сказал Тантор, разглядев очередную нейронную рекламу. «Думаю, выбраться из комплексов «Мир до ледников» будет очень неплохо». «Выбраться из комплексов можно и в Фивах. Но там мир вымышленный, а Мекка обещает совместить реальность и вымысел. Квазар и размерность, взяв за базу период, когда люди только начинали интегрировать себя в природу, изобретая альтернативные источники питания и первые жидкие чипы для нейронных сетей. И я слышал, что в те годы людям для сна хватало 6-8 часов, вместо 12-16 сейчас. Так и температуры тогда другими были. Сейчас ледник повсюду». «Ну да». Словно в подтверждение этих слов, спустя пару часов, когда хранители добрались до окраин средних уровней жилого комплекса Галеус Лунджирострис, они увидели пробравшийся за толстые стены ледник. Промерз целый квартал. Недовольные жители окружили хранителей, обвиняя в случившемся адептам Мункара и Накира, выведших из строя нейронный генератор, установленный в квартале для сдерживания подступающего ледника. «Сомневаюсь, что виной всему адепта», — сказал Иегудиил, получив информацию о незаконном центре Энрофа недалеко от пострадавшего квартала. Центр был небольшим и ограничивался предоставлением возможности переноса сознания в Квазар, поэтому Институт Всемирной Иерархии не трогал их. Нейронные образы проложили маршрут, подсветив дорогу до центра Энрофа. Охраны на входе не было. Улыбчивая девушка с плоской грудью встретила хранителя радушно, затем поняла, кто они, замкнулась, начала нервно кусать губы. «Мы просто немного осмотримся», — попытался успокоить девушку Иегудиил. Она кивнула, но напряжение лишь усилилось. «Соседний квартал замерз», — сказал девушке Тантор. «Жители считают, что кто-то вывел из строя нейронный генератор. Вы что-нибудь слышали об этом?» Девушка спешно покачала головой. Иегудиил заглянул в терминал извлечения сознания. Компенсатор резонансов был устаревшим, отставая от современных на пару моделей. Несколько мужчин находились в камерах, тела без сознания. Других посетителей не было. Нейронные проекции практически отсутствовали, если не считать огромной рекламы новой игровой площадки Мекка у дальней стены. «Что за рекламным образом?» — спросила Иегудиил. «Ничего», — сказала девушка слишком спешно, чтобы ей поверить. Хранитель подошел к рекламе, теплая и твердая на ощупь. «Ну что там?» — спросил Тантор. «Добротная нейронная модуляция». Иегудиил запросил центр хранителей, чтобы отключить рекламный образ. «Какого черта?» — засуетилась девушка, но реклама Мекки мерцала, таяла на глазах, открывая доступ к двери в помещение, где находились три беременных клона. Конфискация прошла быстро и оперативно. «Чёртовы адепты!» – ворчал Иегудиил, транспортируя бессловесных клонов с упрощенным вариантом мозга в центр утилизации. «И чем им не нравятся репродукционные центры? Клирики приняли закон о приватности, но последователи Малика почему-то продолжают использовать клонов для вынашивания детей. Я знаю людей, на счетах которых много единиц влияния, так вот они не имеют никакого отношения к Мункара и Накира, но предпочитают обратиться в центр Энрофа, чтобы им создали клона, способного выносить ребенка и выкормить его грудью. Мерзость. Люди возвращаются к истокам. Люди сходят с ума. Мало им игровых площадок». Спор продолжался всю дорогу. В центре утилизации клонов их принял дряхлый старик, державшийся на ногах лишь благодаря нейронному костюму, и пообещал, что задержанных преобразуют в энергию ближе к вечеру. «Отчитывайся не перед нами, а перед клириками», посоветовали ему хранители. Прибыв в Институт Всемирной Иерархии, они доложили о том, что обледенение квартала произошло в результате случайности. Мункара и Нагира не имеют к этому отношения, так как нейронный генератор квартала вышел из строя по причине износа и нагрузок, вследствие понижения температуры за стенами жилого комплекса. Клирики долго советовались, затем завели разговор об экспедиции в сердце ледника, чтобы иметь возможность прогнозировать его рост. Хранителям велели ждать в приемной, где нейронные катехизисы чередовались с рекламными образами игрового проекта Фивы, реализованного в трехмерном времени под пространством. «Ненавижу квазар», — сказал Иегудиил напарнику. «Если бы не квазар, то с Мункара и Накира давно удалось бы покончить. А так они прячутся в мире энергии, словно крысы». «Да, с крысами беда», — протянул Тантор. В действительности беды с крысами начались только после того, как запустили игровой проект «Голод», где для реалистичности центры Энрофы стали клонировать не только людей, но и крыс. С тех пор на черном рынке появился спрос на этих тварей. Люди покупали их, держали в своих квартирах. Энрофа заверяла, что грызуны стерильны. Но не то Энрофа врала, не то природа решила заявить о себе. Но сбежавшие от хозяев крысы начали плодиться. Не останавливало их и отсутствие естественных продуктов в жилых комплексах, где интегрированные жидкие чипы помогали людям распределять получаемую через нейронные сети кинетическую энергию, поддерживая организм. Инженеры Энрофы, планируя крыс для голода, создали их каннибалами, так что грызуны вполне могли выживать, питаясь друг другом. Случаев нападения на людей не наблюдалось, но кто знал, что будет, когда популяция грызунов возрастет? Иегудиил поморщился, увидев в рекламе игровой площадки Фивы нейронные образы замка горевших факелов и копошащихся в сваленной для лошадей соломе крыс. Реклама обещала магию, многоуровневую, необъятную реальность и незабываемые приключения в далеком прошлом, когда миром правило волшебство, а пищу готовили на кострах. Изображение вздрагивало и как-то неожиданно переключилось на нейронные проекции сборника катехизисов Всемирной Иерархии. Первый катехизис определяет человека как мыслящую и социально развивающуюся биологическую систему, способную существовать в множественной реальности схем жизнеустройства. Под схемами жизнеустройства понимается Вселенная в целом, а также трехмерность времени и его вариации. Официальным миром всемирной иерархии считается квазоразмерность, которая является двухуровневой системой общения и жизни, вобравшей в себя реальность квазар и реальность размерность. Квазар — это мир, построенный в трехмерном измерении времени, где способны существовать сознание человека, извлеченное из оставшегося в размерности тела. Размерность — это совокупность факторов материального мира и интегрированных нейронных образов. Реальность размерности построена до наступления Великого Ледника. С тех пор нейронная сеть не менялась, если не считать более совершенных алгоритмов передачи энергии. За связь человека и системы отвечают интегрируемые с рождения жидкие чипы нейронных модуляторов, способные перерабатывать и распределять в биологической оболочке получаемую кинетическую энергию. Размерности по силу согреть человека, накормить, создать нейронные стены, которые станут реальными. Размерность — это сплав материального мира и мира нейронных иллюзий. Жилой комплекс Галеус Лонжерострис служит каркасом новой жизни. Нейронная сеть размерности может создать новые уровни, расширить комплекс. Но подобные образы требуют колоссальной энергии и нагрузки на нейронную сеть, поэтому в качестве каркаса предпочитают использовать материальные конструкции. Также обстоит дело и с Великим Ледником, который сжимает в своих объятиях жилые комплексы. Для борьбы с вечной мерзлотой используют отдельные системы, не перегружая сеть размерности. Петля квазар — это второй уровень реальности схем жизнеустройства. Согласно катехизисам всемирной иерархии, петля квазар — это жизнь, оторванная от линейности бытия, которая существует в трехмерном измерении времени. Материя не может быть перемещена в квазар, где нет настоящего, прошлого и будущего. Реальность квазара подразумевает бесконечные вариации резонанса в существовании мира. Квазар — это чистая энергия. Фон материального мира — одна из главных схем жизнеустройства, благодаря которым существует Вселенная. Квазар находится везде и нигде, всегда и никогда. В квазаре нет жизни, лишь безграничная энергия в трехмерном пластичном времени, которая отражает всплески материального мира, проглатывает эхо линейного бытия, превращая настоящее в бесконечные колебания, резонанс событий. Мир нестабилен. Он меняется каждое мгновение, рождая бесконечные колебания возможных вариаций. Петля квазар — это замкнутый цикл с выверенным резонансом, искусственный мир внутри мира трехмерного времени квазара. И мир этот развивается. Внутри него существует наука о кеме, которая изучает исключительно законы и принципы строения мира трехмерного времени. Они работают с чистой энергией квазара. Их творения, в отличие от творений инженеров размерности, вечны.